Ступая каждый шаг, черный или белый под ногой. Сегодня скучный день, а завтра выходной. Контрольные часы брахлят, фигуры стали по.